«Гусь-гусь» представляет. Курс Ярослава Рещикова «Человек-город» или «Как устроен иммунитет». Лекция 5. Битва с вирусом. В прошлой лекции мы поговорили про третью линию обороны Яриктауна от внешних захватчиков, про приобретенный иммунитет. В отличие от врожденного иммунитета, приобретенный умеет узнавать совершенно новые и незнакомые молекулы противника и эффективно с ними бороться. Но этого недостаточно для защиты от вирусов. Чтобы противостоять им, иммунитету пришлось создать целые отдельные подразделения агентов и полиции. На них мы сегодня и сосредоточимся. Но для начала давайте разберемся, что из себя представляют вирусы и почему от них столько проблем. Начать стоит с того, что вирусы не считаются живыми существами. Ученые даже придумали для них специальное название — неклеточные инфекционные агенты. Выделяют довольно много признаков, по которым можно сказать, живой организм или нет. Но основных среди них три. Все живое состоит из клеток, или, как в случае с бактериями, из одной клетки, может размножаться, то есть делать другие подобные себе организмы, и еще способно к обмену веществ. Это когда организм берет одно вещество и делает из него другое. Например, когда человек ест пищу, переваривает ее и получает энергию и материалы для строительства новых клеток. Это и есть обмен веществ. Вирусы же не состоят из клеток и не умеют самостоятельно размножаться и перерабатывать вещества, поэтому не считаются живыми. Кроме того, вирусы очень маленькие, даже по меркам бактерий. Средний размер вируса составляет 1/10000 миллиметра. То есть в 1 миллиметр на линейке запросто помещается 10 тысяч вирусов, если поставить их рядом друг с другом. Устроены они тоже довольно необычно. Мне больше всего нравится сравнивать вирус с флешкой. У флешки есть пластмассовая оболочка, внутри находится микросхема с записанной информацией и, конечно, есть USB-разъем, чтобы эту информацию передавать в компьютер. То есть всего три основных элемента. Вирус тоже состоит из трех частей. У него обязательно есть оболочка, которая состоит из белков и защищает спрятанную внутри информацию. Такая оболочка называется капсид. Информация же хранится не в микросхеме, а в специальной молекуле, в которой хранится информация у всех живых существ на планете. У большинства животных это ДНК, а у некоторых вирусов и бактерий бывает еще РНК. И в ней записано, как и из чего собирать точно такой же вирус. А вместо USB-разъема у каждого вируса есть специальная структура, которая помогает ему проникать внутрь клетки. И еще одной важной особенностью вирусов является их разнообразие. Точное количество вирусов неизвестно, но по средним подсчетам на каждый вид живого организма на Земле, а это значит на каждое животное, растение, гриб и даже бактерию, приходится от 10 до 100 различных видов вирусов. Выходит, что вирусов на нашей планете больше всего. Итого получается, что вирус — это очень маленький, неживой, неклеточный инфекционный агент, который при всем при этом умудряется вызывать довольно серьезные заболевания. Давайте разберемся, как он это делает. Для примера возьмем вирус, который поражает бактерий. Такой вирус называется бактериофагом. Латинский корень «фагос» вам уже знаком. Он означает «пожирать». То есть бактериофаг переводится как «пожиратель бактерий». И у него, как у всех вирусов, есть оболочка капсид, молекула ДНК внутри и специальный аппарат для проникновения в клетку. И вот такой бактериофаг может перемещаться с потоками воздуха или плавать в жидкости, но пока он не встретит свою бактерию, он остается в неактивном состоянии. Причем его задача осложняется еще тем, что нужно найти именно свою, подходящую бактерию. Все дело в аппарате проникновения в клетку. Так же, как ручки-рецепторы у полицейских фагоцитов, этот аппарат очень тонко настроен для одной определенной молекулы, одной определенной бактерии. Такую бактерию называют клетка-мишень. И если вирус свою клетку-мишень не находит, то со временем он просто погибает в окружающей среде. Но как только нужная бактерия находится, бактериофаг активируется. Он прикрепляется к ее стенке, прокалывает ее и впрыскивает внутрь свою молекулу ДНК. При этом оболочка вируса остается снаружи. И вот тут начинается самое интересное. Попавшая внутрь молекула ДНК просто сводит бактерию с ума. Вместо того, чтобы ползать, питаться и размножаться, бактерия начинает производить внутри себя копии вируса. Она делает отдельно ДНК вируса, отдельно белки для капсида и для аппарата проникновения в клетку. А потом собирает готовые вирусные частицы. И так без остановки, до тех пор, пока вирусов внутри не становится настолько много, что бактерия лопается. А вирусы, которые были внутри, снова оказываются во внешней среде и отправляются на поиски новых бактерий. Получается, что жизнь вируса состоит из четырех этапов. Поиск клетки-мишени, проникновение внутрь, создание своих копий и выход из клетки. Затем цикл повторяется снова и снова, а вирусных частиц при этом становится все больше и больше. Теперь, когда мы знаем, как работает вирус, давайте вернемся в Ярик-таун и познакомимся с вирусом, который вызывает заболевание у человека. Называется он риновирус. И давайте переведем его название. Рина с древнегреческого переводится как «нос». Получается носовирус. Такое название ему дали неспроста. Он поражает клетки слизистой оболочки носа и горла и вызывает насморк и боль в горле, то есть простуду. Давайте разбираться, как это происходит. Предположим, Ярик-таун, то есть я, пошел в гости к другу, у которого был насморк. Пока мы общались, друг чихнул несколько раз, и в воздух попали миллионы вирусных частиц. И так как Ярик-таун дышит воздухом, то, конечно, эти частицы попали в нос. Там, как вы помните, есть своя система защиты. Это носовая слизь. Но вирусом она не очень страшна, поэтому довольно скоро риновирус добирается до своих клеток-мишеней, кирпичиков, из которых состоит внутренняя крепостная стена Ярик-тауна, прицепляется к ним своим специальным аппаратом для проникновения, впрыскивает внутрь информационную молекулу, а оболочку оставляет снаружи. Теперь это не клетка-кирпичик, а настоящий завод по производству риновируса. Она начинает копировать вирусные частицы, и когда заполнится до краев, лопается и заражает соседние клетки. В это время полицейские фагоциты, которые патрулируют крепостную стену в носу, начинают подозревать неладное. Собственные клетки разрушаются одна за одной, но никаких бактерий, которых можно было бы съесть, рядом нет. Поэтому фагоциты вызывают подкрепление. На место происшествия прибывают новые полицейские и развивается воспаление. Поначалу небольшое, но через несколько дней воспаляется уже весь нос и горло. И вот тут начинается заболевание. Давайте вспомним 5 признаков воспаления. Они хорошо описывают то, что происходит во время простуды. Первый признак – это покраснение. Краснеют нос и горло. Второй признак – это отек. Нос и горло припухают и становится сложно дышать и глотать. Третий признак – повышение температуры. И в данном случае воспаление настолько масштабное, что температура повышается во всем организме. Четвертый признак – боль, а именно боль в горле. И пятый признак – нарушение функции дыхания и глотания. Вот мы и получили типичную простуду. А все из-за воспаления. Но через несколько дней симптомы сходят на нет, и простуда проходит. А это значит, что иммунитет справился с вирусом. Но, как мы знаем, полицейские фагоциты не умеют пожирать вирусы. Тем более, что вирусы прячутся внутри клеток, поэтому фагоциты их даже не видят. А лимфоциты-агенты приобретенного иммунитета начинают вырабатывать антитела только через 10-14 дней после начала заболевания. А это слишком долго. За это время вирус успеет разрушить практически всю крепостную стену носа. Именно в этот момент на помощь Ярик-тауну приходят специальные противовирусные подразделения врожденного и приобретенного иммунитета. Их отличие от других иммунных клеток состоит в том, что они умеют находить вирус внутри собственных клеток организма. Как же это происходит? Давайте разбираться. Начнем с врожденного иммунитета, то есть полиции Ярик-тауна. Первой преградой на пути вируса в организме становятся даже не клетки-полицейские, а сама зараженная клетка. В случае с риновирусом это будет клетка слизистой оболочки носа. Как только в нее попадает вирусная частица, она начинает вырабатывать специальные молекулы — интерфероны. Задача интерферонов очень простая — затормозить все процессы внутри клетки. Кроме того, зараженная клетка передает интерфероны всем соседям и тоже тормозит в них производственные процессы. Одних интерферонов недостаточно, чтобы остановить вирусную инфекцию, но это помогает сильно замедлить ее распространение. Кроме этого, интерфероны являются сигналами для иммунитета, что в деле замешан вирус, и вместо воспаления устремляются специальные противовирусные клетки, первые из которых носят жуткое название «натуральные киллеры». Это специальные клетки врожденного иммунитета, которые приходят на место воспаления и начинают внимательно ощупывать каждую клеточку. Основная цель натуральных киллеров — поиск белковых оболочек вируса, которые остаются на поверхности клетки после проникновения. Если они такую оболочку находят, то понимают, что клетка заражена, а значит, ее уже не спасти. И здесь становится ясно, почему у клеток-киллеров такое жуткое название. К сожалению, иммунитет не умеет лечить зараженную вирусом клетку, поэтому ее приходится уничтожать. Но если просто уничтожить клетку, то все вирусные частицы внутри нее вырвутся наружу и заразят других. Именно поэтому натуральные киллеры не атакуют свою цель. Вместо этого они подходят к клетке и запускают в ней программу самоуничтожения. Такая программа есть у каждой клетки нашего организма, на случай, если с ней происходит что-то плохое, и она не хочет навредить своим соседям. Эта программа называется апоптоз. В процессе апоптоза клетка разбирает все внутри себя на части, как конструктор, и после этого сама делится на много частей. При этом ее клеточная оболочка остается невредимой, поэтому вирусы, находящиеся внутри, не могут выйти наружу. А после того, как клетка распалась, ее поглощают полицейские фагоциты. И так как внутри еще остались вирусные частицы, фагоциты их переваривают, выставляют фрагменты вражеских молекул у себя на поверхности и идут в ближайший лимфатический узел показывать агентам приобретенного иммунитета. Еще помните агента Джо-лимфоцита из прошлой лекции, который отучился в Академии приобретенного иммунитета и научился определять одну, подходящую только ему чужеродную молекулу. Так вот, благодаря самоуничтожению зараженной клетки и работе полицейских фагоцитов, такой же лимфоцит, как Джо, гораздо быстрее встретит свою чужеродную молекулу, начнет делиться и вырабатывать антитела для борьбы с вирусом. Когда полицейские фагоциты приносят в лимфоузел захваченную вирусную частицу, они показывают ее не только таким агентам-лимфоцитам, как Джо, но еще и специальному противовирусному подразделению лимфоцитов Т-киллерам. Т-киллеры узнают вирусную частицу и выдвигаются на место воспаления. Действуют они точно так же, как натуральные киллеры. Они определяют зараженные клетки и вызывают у них апоптоз, то есть программу самоуничтожения. Вот только ищут они не белковые оболочки вирусов снаружи клеток, они проверяют, нет ли вируса внутри. Дело в том, что у каждой клетки в Ярик-тауне есть свой молекулярный паспорт. Это такая белковая молекула на поверхности, которая показывает, что эта клетка — гражданин Ярик-тауна. А кроме того, клетка на этом паспорте обязана выставлять все, что она производит внутри себя. В том числе, если внутри оказывается вирус, его фрагменты она тоже выставляет. Как раз эти паспорта и проверяют Т-киллеры. Паспорт, можно наш, пожалуйста? И если находят вирусную частицу, запускают апоптоз клетки. Ой, так у вас же вирусная частица. Так совместными усилиями врожденный и приобретенный иммунитет справляются с вирусными инфекциями. Давайте еще раз по порядку все разберем. Итак, вирус заражает клетку организма. Клетка начинает производить внутри себя вирусные частицы и параллельно пытается затормозить процесс распространения, вырабатывая интерфероны. Интерфероны привлекают вместо воспаления клетки врожденного иммунитета натуральных киллеров. Натуральные киллеры запускают апоптоз в зараженных клеток, и зараженные клетки разбирают себя на маленькие части. Фагоциты едят эти маленькие части, находят там вирусные фрагменты и несут показывать их лимфоцитам и Т-киллерам. Лимфоциты узнают вражеские молекулы и начинают производство антител, а Т-киллеры выезжают на место происшествия и проверяют паспорта клеток на наличие вирусных частиц. И если находят, тоже вызывают апоптоз. Такие вирусы, как риновирус, иммунитет побеждает относительно легко. У него простая структура, и он оставляет после себя много следов, таких как белковые оболочки и разрушенные клетки. Но не все вирусы так просты. И один из таких сложных вирусов — коронавирус. Он гораздо хитрее. Когда он попадает в клетку человека, то не спешит ее разрушать. Коронавирус делает свои копии, заворачивает их в кусочек клеточной оболочки и отделяет от клетки по очереди. В таком случае он не только оставляет меньше улик после себя, но и обеспечивает свои копии дополнительной защитой против иммунитета. Кроме того, клетками-мишенями для коронавируса являются не только кирпичики внутренней крепостной стены, но и множество других клеток по всему организму. Именно поэтому воспаление протекает так масштабно и тяжело, ведь под ударом почти весь Ярик-таун. Самостоятельно организму тяжело справиться с такой инфекцией, поэтому люди придумывают разные способы, как ему в этой нелегкой борьбе помочь. И самый распространенный и эффективный способ на сегодняшний день — это вакцинация. Ну или прививки, как их еще называют. В следующей лекции мы подробнее поговорим про то, как работают прививки и чем мы можем нашему организму помочь. следующей лекции о вирусах-мутантах, о том, как коровы и курицы участвовали в спасении людей, и о том, как устроены прививки.